Ясно, не нравится мне все это. Просто не теряйте голову, Харли. Прежде чем что-нибудь предпринять, подумайте, в руках бандитов до смерти перепуганная девочка. У меня самого двое детей. Оба уже студенты, но я прекрасно помню, как они малышами были. Отлично. Попросите ФБРовцев посадить в вертолет врача. Пусть инсулин возьмут. У моей дочери ювенильный диабет. Боже, инсулин. Понял. Так, пожалуй, звонок лучше не откладывать. Держитесь. Харли, что? А вы не хотите узнать, какую машину нужно искать в ФБР? Черт, совсем забыл. И какую же? Зеленый, много раз перекрашенный пикап «Шевроле». Старую модель с закругленной кабиной. Понял. Ладно, все. Феррис отсоединился. Шерил по-прежнему стояла в дверях, успела только полотенцем обернуться. На шее и руках следы от ночных уколов. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Дженнингс. «А будто гриппом болею. Кости ноют, мышцы дергаются». «Ну ничего, пройдет». Девушка зябко поежилась. «Я кое-что тебе не сказала». От дурного предчувствия у Уилла по спине побежали мурашки. «Что?» «Это последняя операция, последнее похищение». «Он так сказал?» «Угу. Долго держал деньги в акциях, а потом купил землю в Коста-Рике. Он никогда там не был, но, говорит, это ранчо. Настоящее испанское. Бесконечные акры земли, на которой пасут свои стада гаучи. Я сначала не верила, думала, ерунда, а теперь сомневаюсь». Красавица скрывала больше, чем казалось Уиллу. Хотя, в сущности, ее рассказ лишь подтвердил то, что он давно знал. Это похищение не похоже на остальные. Хики решил убить Эбби, а, возможно, и их с Карен, и навсегда исчезнуть. Собрался звонить копам? Собрался, но не копам. А за деньгами поедем? Конечно, и они все твои. В серо-синих глазах читалось недоверие. Когда мы их получим, я смогу уйти? Уилл пригладил волосы. «Нужно, чтобы ты продолжала обманывать Джо. Ну, еще немного по телефону, как все время делала, чтобы спасти Эбби». «Мне конец», — бесцветным голосом проговорила девушка. «Ничего подобного. Просто будь на стороне. На моей стороне». Она прикрыла глаза дрожащей рукой. Страх и нервное истощение толкали к черной пучине отчаяния. Уилл представлял, что творится у нее на душе. С одной стороны, хочется поднять трубку и предупредить Хикки. Если расскажет о планах Уилла, Джо может ее простить и остановить операцию, пока не случилось непоправимое. «Шерил, нужно решиться. Я постараюсь тебе помочь. Если арестуют, буду свидетельствовать в твою пользу. Клянусь. Но Джо не спасти. Все зашло слишком далеко. Попытаешься предупредить, мне не останется ничего другого, кроме как рассказать ему все, что я от тебя слышал. Он сразу поймет, от кого поступила информация». Лицо Шерил превратилось в маску. Как у старухи из богом забытой Алапачской деревни, оно не выражало ничего, кроме горести и безысходности. «Я скажу, что это ты все выпытал своими гребанными лекарствами. Если Джо спугнуть, он прикажет Хьюи убить Эбби и сбежит».